авторы второго акта забыли о том, о чем прекрасно знали авторы первого. Отказ мотора произошел не только в результате его переохлаждения, но и ненадежности конструкции управления газом, что отмечалось в акте 1938 года. На такое странное, если не преднамеренное упущение, обратил внимание прославленный летчик Байдуков. Он же вспоминал о случае, произошедшем за 3 дня до гибели Чкалова, 12 декабря 1938 года. Тогда Валерий Павлович вернулся с аэродрома, зашел сначала к Байдуковым, их квартиры располагались на одной лестничной площадке, и рассказал вот о чем. Утром того дня Чкалов сел в И-180, запустил мотор и стал рулить и делать развороты в центре аэродрома. Найдя, что все идет нормально, испытатель решил по самой длинной диагонали аэродрома от Боткинской больницы к аэропорту у Ленинградского шоссе начать подлет и подняться в воздух на 1-2 метра от земли, опробовать эффективность всех рулей и понять, насколько устойчив самолет. Когда истребитель набрал уже приличную скорость, Чкалов вдруг увидел, как через центральные ворота быстро въехали 3 легковых автомашины «Паккарт» и стремительно помчались к центру аэродрома наперерез ему. Догадаться, что при продолжении разбега самолет столкнется с машинами, двигавшимися ему навстречу, было нетрудно. Поэтому оставалось только сбавить обороты двигателя и нажать на тормоза. «Паккарды» вели себя вполне профессионально, 2 из них практически уперлись в крылья, а 3-й встал под винт. Из одного автомобиля вышел начальник личной охраны Сталина. Забравшись на крыло И-180, он сказал Чкалову: «Иосиф Виссарионович предупреждает вас, что самолет неисправен, а поэтому прошу вас развернуться назад и рулить на заводские стоянки. В воздух подняться мы вам не дадим». Чкалов был расстроен. У него в этот день все хорошо ладилось, никаких неисправностей не обнаруживалось, да и хотелось побыстрее испытать истребитель в воздухе. Развернув самолет в сторону завода, он порулил на стоянке, и когда до них оставалось каких-нибудь 200 метров, двигатель М-88 неожиданно заглох. Подъехавшие механики моторного завода раскапотили мотор, и все увидели, что управление дроссельной заслонкой карбюратора мотора вновь сломалось. Вновь, потому что из документов видно, что ломалось оно уже не единожды и на заводе, и на аэродроме. Ее чинили, улучшали, но, видимо, до конца дела так и не довели. Очень многих удивляло и сейчас продолжает удивлять то, что Сталин заранее узнал о том, что могла произойти авария в воздухе, и успел вовремя перехватить рулившего по аэродрому Чкалова и заставить его повернуть самолет на стоянку. Он строго предупредил дирекцию завода ИКБ, чтобы были приняты действенные меры по повышению надежности И-180. Довольно интригующе выглядит этот эпизод. Спору нет, в то время возможно было всякое, но ведь Сталину было в таком случае куда проще, надежнее и быстрее вызвать Поскребышева и отдать необходимые приказы. Или же на подобный показной вариант предотвращения неминуемой аварии были у Сталина какие-то свои причины, о которых мы можем только догадываться. Пока все это выглядит лишь как загадочная история. Тем более, что существуют документы, излагающие данное событие по-иному. Например, в задании на первый вылет И-180 12 декабря сообщается о том, что при пробной предполетной пробежке сломалась тяга нормального газа. И если этот вылет действительно был запрещен лично Сталином, то кто бы тогда осмелился разрешить полет всего через 3 дня? Однако в акте правительственной комиссии 1938 года на этот счет имеется такая фраза: «Самолет был выпущен в полет 15 декабря с рядом неустраненных дефектов, вследствие которых союзным правительством был запрещен полет именно на этом самолете 12 декабря». Эти слова указывают все же на возможность появления на летном поле паккардов. Других-то запретов на полет 12 декабря не было. Теперь о причине, повлекшей за собой переохлаждение мотора. Некоторые видят ее в том, что на И-180 не были установлены жалюзи. По эскизному проекту установки жалюзи не предусматривались. Не существовало тогда еще и хорошей конструкции жалюзи для капота НАКА, который был установлен на истребителе И-180. Широкое внедрение жалюзи на двигателях с капотом НАКА началось значительно позже. Все это объяснимо, ведь в ту пору, по сути дела, создавалось следующее поколение советских истребителей, и, следовательно, при этом возникали и решались новые конструктивные и технологические проблемы. И первопроходцами в этом непростом деле были конструктор Поликарпов и летчик-испытатель Чкалов.